На этот раз повезло Крису. Он понюхал сушеное мясо и отложил в сторону. Остановил свой выбор на Бергате. Затем уже все остальные по очереди разобрали то немногое, что представляло хоть какой-то интерес. Марку достался странный прибор. Во втором рюкзаке оказалось примерно то же самое, за исключением прибора. Соблюдая порядок, бросили жребий и быстро разобрали содержимое. Первый рюкзак орденской братии удивил своим содержимым. Помимо обязательного набора путешественника с десяток отточенных до бритвенной остроты метательных звездочек, такой же котелок и чашка древних, как у Марка, 20 водяных кристаллов и 2 на треть пустых мешочка с какими-то мелкими круглыми предметами внутри. Крис распустил тесемки одного из них и вывалил на ладонь несколько белых шариков. Понюхав один, лизнул. Глаза от удивления расширились. «Да это же...» «Стой!» – выкрикнул Марк, увидев, что Крис уже раззевает рот. «Не ешь их просто так. В животе раздуется, и тебе потом может быть очень плохо. Их надо готовить так же, как и пищевые таблетки». Крис скривился и с сожалением сыпал чуть желтоватые шарики обратно в мешочек. Затем распустил тесемки следующего. Там тоже шарики, но коричневые, с красными и зелеными прожилками. Во всех остальных рюкзаках примерно то же самое, за исключением. В одном обнаружили крепкую веревочную лестницу, в другом – 3 мотка прочной тонкой веревки. А еще в третьем – настоящий, разборный шатер. Сделан он был из тончайшей и хорошо выделанной шкуры шарея. Даже трудно вообразить, сколько такая стоит. Такую не разрезать, не разорвать. И самое главное, не промокает. Ценная вещь. Все стоящее внимание свалили в кучу. «Ну что, приступим? Давайте начнем с палатки. Жребий?» Крис вопросительно посмотрел на Марка и Солерса. «Жребий!» – кивнули они. Снова повезло Крису, и он, ликующе воздев руки к небу, схватил палатку. Марку достались метательные звездочки и по 2 мешочка с разными пищевыми шариками. В принципе, он бы не отказался от палатки, а все остальное ему и не особо нужно было. Весь день до заката отдыхали. Пробовали шарики, что после приготовления увеличивались в 10, а то и более раз в объеме и превращались в мягкий сыр или мясное рагу, от души напичканное пряностями. Купались по очереди в озерце, прикопали излишки под самой высокой пальмой, а из-за того, что дров теперь было в переизбытке, перед ночлегом развели 6 костров, метрах в 10 от основного очага. Дежурство распределили так же, как и прошлой ночью. Марку досталась предрассветная вахта. Этой ночью он спал и проснулся только от прикосновения здоровяка. Перед закатом тот подошел к нему и шепнул. «Этой ночью можешь спать и ни о чем не волноваться. Я обещаю, с твоей головы не упадет ни один волос». Поверилось ему как-то сразу.